Глава третья. Бинабик. Когда Саймон взглянул, наконец, в сторону, откуда исходил новый голос, его заплаканные глаза расширились от изумления. Навстречу ему шел ребенок. Нет, не ребенок, а мужчина, но такой маленький, что его черноволосая макушка едва доходила Саймону до пояса. В его лице действительно было что-то детское. Узкие глаза и широкий рот были слегка растянуты к скулам, что придавало чертам лица мягкое добродушное выражение. «Это место не очень хорошее для того, чтобы плакать», — сказал незнакомец. Он на мгновение отвернулся от стоящего на коленях Саймона и быстро осмотрел лежащего лесника. «Мне кажется также, что слезы не могут оказать помощи. По крайней мере, этому мертвецу». Саймон вытер нос рукавом рубашки и икнул. Незнакомец с интересом разглядывал белую стрелу, торчавшую из ствола рядом с головой Саймона, как окостеневший призрак ветки. «Ты должен это взять», — сказал маленький человек, и рот его снова расплылся в лягушачьей улыбке, обнажив на мгновение острые желтые зубы. Он не был карликом, как дураки и акробаты, которых Саймон видел в центральном ряду в Эрчестере. Чересчур широкогрудый, в остальном он был сложен почти идеально. Его одежда напоминала одежду риммерсманов — короткая куртка и краги из какой-то толстой звериной кожи, прошитой жилами. На плече незнакомца лежал туго набитый дорожный мешок, в руке он держал длинный посох, вырезанный из кости. «Пожалуйста, извини меня за смелость дать тебе совет, но ты должен взять себе эту стрелу. Это белая стрела ситхи, и она очень дорогая. Она значит долг, а ситхи всегда платят долги». «Кто ты?» — спросил Саймон и опять икнул. Он был выжат и расплющен, как рубашка, разложенная на камне для сушки. Его вопрос был единственной реакцией, на которую он был еще способен. «Я?» — спросил незнакомец, погрузившись в раздумья на некоторое время. «Путешественник такой же, как и ты. Я был бы счастлив предоставить тебе более подробное объяснение, но теперь нам необходимо пойти. Этот субъект», — он указал на лесника взмахом посоха, — «очевидно, не станет несколько более живым, но он может иметь друзей или семью, которые, возможно, расстроятся, обнаружив его таким чрезвычайно мертвым. Пожалуйста, возьми к себе белую стрелу и иди вслед за мной». Недоверчиво, осторожный и благоразумный Саймон обнаружил, что он встает, собираясь последовать совету незнакомца. Слишком много сил отняло бы у него сейчас недоверие, он слишком устал, чтобы быть настороже. Больше всего ему хотелось сейчас тихо лечь где-нибудь и умереть, наконец. Он вытащил стрелу из дерева. Маленький человек уже двинулся в путь, взбираясь по склону холма. Хижина внизу была такой благостной и тихой, как будто ничего не случилось. Но, — выдохнул Саймон, следуя за незнакомцем, который двигался неожиданно быстро. «Но как насчет дома? Я так голоден. Может, там есть еда?» Маленький человек, уже добравшийся до вершины, повернулся и с укором посмотрел на пыхтящего юношу. «Я очень поражен, — сказал он. — Один раз ты умертвил его, другой раз ты хочешь ограбить его кладовую. Боюсь, что я должен был связаться с отчаянным преступником». Он повернулся и продолжал путь в заросли деревьев. Спуск холма оказался длинным и пологим. Вскоре Саймон, прихрамывая, подошел к незнакомцу. Через несколько минут ему удалось восстановить дыхание. «Кто ты? И куда мы идем?» Странный маленький человек не оборачивался. Медленно переходя от дерева к дереву, он внимательно смотрел под ноги, будто искал какой-то знак на однообразной маховой подстилке. Он хранил глубокое молчание на протяжении 20 шагов, а потом взглянул на Саймона и улыбнулся своей широкой улыбкой. «Меня зовут Бинби-Биник-Вегабеник», — сказал он. «Но у костра за общей трапезой я зовусь Бинабик. Я питаю надежду, что ты окажешь мне честь, употребляя более короткое дружеское обращение». «Я... конечно... ты откуда?» — он снова икнул. «Я представитель народа троллей Иаканука», — ответил Бинабик. «Это верхний Иаканук в снежных и ветреных северных горах. А ты откуда?» Юноша долго с подозрением смотрел на своего собеседника, прежде чем ответить. «Саймон. Саймон из Эрчестера». «Вот и познакомились», — подумал он. «Совсем как на рынке, только в дремучем лесу и после странного убийства. Святой Узирес, как болит голова! Живот, впрочем, тоже. Куда... куда мы идем?» «Мы идем в мой лагерь. Но перед тем, как мы пойдем в мой лагерь, я должен искать мою лошадь, или, как сказать вернее, моя лошадь должна искать меня. Пожалуйста, не пугайся ничего». Сказав это, Бинабек сунул два пальца в рот и издал пронзительный переливчатый свист. Спустя некоторое время он повторил его. «Пожалуйста, помни, не пугайся ничего и не беспокойся». Прежде чем Саймон успел обдумать слова тролля, в кустах раздался треск, похожий на треск пламени. Через мгновение на поляну выскочил огромный волк, промчался мимо ошеломленного Саймона и, словно серая молния, слегка припорошенная листьями, сучьями и мхом, ринулся на маленького Бинабека, который немедленно повалился вверх тормашками. «Кантака!» — голос тролля звучал слегка приглушенно, но в нем была неподдельная радость. Хозяин и лошадь с удовольствием боролись на лесном ковре. Саймон рассеянно размышлял, всегда ли был таким мир за пределами замка, подчиненным светлому Арду, но населенным чудовищами и сумасшедшими. Бинабек сел. Огромная голова Кантаки покоилась у него на коленях. «Я сегодня целый день оставлял ее в одиночестве», — объяснил он. «Волки очень чувствительны и тяжело переносят подобное обращение». Кантака жутковато улыбалась и тяжело дышала. Хоть густая серая шерсть увеличивала ее раза в два, она и на самом деле была огромна. «Будь совершенно свободен», — засмеялся Бинабек. «Погладь ее по носу». Саймон вполне осознавал чудовищную нереальность всего окружающего, но к такому испытанию он еще не был готов. Вместо этого он спросил: «Извините, но вы сказали, что в вашем лагере есть еда, сир». Тролль, смеясь, поднялся на ноги и взял свой посох. «Не говаривай, сир, говаривай, Бинабек. А что касается еды, то да, действительно, я имею ее. Мы можем поесть все вместе, ты, я и Кантака. Отправимся. Из уважения к усталости твоей и голоду я тоже пойду пешком, а не поеду верхом». Они шли некоторое время. Кантака временами сопровождала их, но чаще бежала впереди в несколько прыжков, исчезая в густых зарослях. Один раз появилась на дороге, облизывая морду длинным розовым языком. «Ну вот», — весело сказал Бинабек, — «один из нас уже утоляет голод». Наконец, когда Саймону уже показалось, что он не сможет сделать больше ни шага, когда он перестал понимать смысл того, что говорил Бинабек, выслушав всего лишь 2-3 слова, они вышли на маленькую просеку, над которой, словно естественная крыша, сплетались ветви деревьев. Около упавшего ствола были сложены почерневшие камни. Кантака, шедшая рядом с ними, бросилась вперед и сделала круг, обнюхивая просеку. «Бхайюкмоконкук», как говорит мой народ. Бинабек сделал приглашающий жест. «Если тебя медведи не съедят, живи здесь». Он подвел Саймона к бревну. Юноша, тяжело дыша, рухнул на него. Тролль участливо смотрел на него сверху вниз. «О», — сказал Бинабек, — «я питаю надежду, что ты не будешь больше плакать, да?» «Нет», — Саймон слабо улыбнулся. Его кости стали тяжелыми, как кухонные утюги. «Я не думаю. Я просто очень голоден и устал. Я обещаю не плакать». «Тогда смотри, что я буду делать. Я развожу огонь. Потом я приготовляю ужин». Бинабек быстро собрал кучу веток и сучьев и сложил ее в центр круга из камней. «Я очень сожалею, но это свежее или сырое дерево», — сказал он. «Но, к счастью, это с легкостью исправимая беда». Сняв, наконец, с плеча кожаный мешок, тролль положил его на землю и начал решительно перерывать его содержимое. Саймону, пребывающему врожденным слабостью полузабытье, его маленькая склоненная фигурка более чем когда-либо напоминала ребенка. Бинабек изучал свою сумку, сосредоточенно поджав губы и сузив глаза, совсем как ребенок, с крайней серьезностью рассматривающий любопытное насекомое. «Ха!» — сказал наконец тролль. Вот я и нашел это. Он вытащил из большого мешка крохотный сверточек величиной с большой палец Саймона. Бинабек вынул из него щепотку серого порошка, похожего на обыкновенную пудру, и посыпал им сырое дерево. Потом вынул из-за пазухи два куска камня и ударил их друг об друга. Искра, упавшая вниз, зашипела, и струйка желтого дыма поднялась в воздух. Дерево медленно занималось, и вскоре это был уже веселый потрескивающий огонь. Нахлынувшее тепло убаюкивало Саймона, смягчало боль в пустом желудке. Голова его клонилась, клонилась. Внезапно волна страха захлестнула его. Заснуть совершенно беззащитному в лагере незнакомца он должен, ему надо... «Сиди и грейся, друг Саймон!» Бинабек встал и отряхнул руки. «Я вернусь очень скоро!» Неотступное беспокойство стучало в виски. Куда пошел тролль? Собрать сообщников? Друзей-разбойников? Но Саймон все равно не мог сделать необходимого усилия, чтобы посмотреть на уходящего тролля. Он мог только безучастно глядеть на бушующее пламя, походившее на нежный мерцающий цветок. Огненная ромашка, трепещущая на теплом летнем ветру. Он проснулся от того, что на сердце у него стало легко, и обнаружил, что тяжелая голова волка лежит у него на коленях. Бинабек, склонившись к нему, хлопотал над чем-то. Саймон чувствовал, что вообще-то это не очень правильно — держать на коленях волков, но не мог заставить себя сосредоточиться, да это и не казалось особенно важным. Когда он открыл глаза в следующий раз, Бинабек сгонял Кантаку с его колен, чтобы дать ему чашку какой-то теплой жидкости. «Это уже не очень горячее, так что ты можешь пить это», — сказал тролль, поднося чашку к самым губам Саймона. Это был восхитительный бульон, пахнущий мускусом и терпкий, как запах осенних листьев. Он выпил всю чашку. Казалось, бульон вливается прямо в его жилы, как будто расплавленная кровь леса вливалась в его собственную кровь и наполняла его тайной силой деревьев. Бинабек налил ему вторую чашку, он опорожнил и ее. Плотная свинцовая хватка тревоги, сковавшая его мускулы, отступила, расплавившись в волне тепла и благодарности. Это новое чувство принесло с собой сонную тяжесть и обволакивающую дремоту. Засыпая, он слышал, как спокойно и уверенно бьется его усталое сердце. Саймон помнил, что когда он пришел в лагерь Бинабека, до заката оставался по меньшей мере час. Но когда он пришел в себя, на маленькой просеке царило свежее, яркое и светлое утро. Он моргнул и почувствовал, что остатки сна покидают его. Птица? Ясноглазая птица в солнечном золотом ошейнике. Сильная древняя птица с мудростью всех необъятных горных просторов в глазах. В ее желтых когтях билась сверкающая рыба с радужной чешуей. Саймон вздрогнул и поплотнее завернулся в плащ. Над ним склонялись вековые деревья, их нежные весенние листья играли на солнце изумрудной филигранью. Вдруг в эту идиллию ворвался стонущий звук. Саймон перевернулся на бок, чтобы посмотреть. Бинабек сидел у огня, скрестив ноги, медленно покачиваясь из стороны в сторону. Перед ним на плоском камне были разложены странные белые предметы — кости. Тролль издавал удивительные звуки, то ли стоны, то ли пение. Саймон наблюдал за ним некоторое время, но так и не догадался, что же делает маленький человек. Какой странный мир! «Доброе утро!» — сказал он наконец. Бинабек вскочил с виноватым видом. «А, так это проснулся друг Саймон!» Тролль улыбнулся через плечо и быстро смахнул кости в открытый кожаный мешок. Потом он встал и поспешил к Саймону. «Как ты чувствуешь себя теперь?» — спросил он, нагибаясь, чтобы положить на лоб юноши маленькую жесткую руку. «Ты, очевидно, нуждался в длительном отдыхе». «Да». Саймон придвинулся к маленькому костру. «Что это за запах?» «Пара лесных голубей приняла решение позавтракать с нами сегодняшним утром», — улыбнулся Бинабек, указывая на два свертка из листьев, лежащие в углях у края костра. «С ними в компании ягоды и грибы, недавно мною собранные. Я скоро хотел будить тебя, чтобы получить твою помощь для того, чтобы съесть все это. Я думаю, что вкус будет отменный. О, пожалуйста, одну минуту!» Бинабек снова раскрыл свой мешок и достал оттуда два длинных свертка. «Вот!» — он протянул их Саймону. «Это твоя стрела и еще что-нибудь». Это были бумаги Моргенса. «Ты поместил их к себе в пояс, и я опасался, что они потеряют свои качества, пока ты спишь». На мгновение Саймону стало жарко от гнева. Мысль о том, что кто-то трогал рукопись Моргенса, пока он спал, казалась почти невыносимой. Он выхватил драгоценный сверток из рук тролля и возвратил его на место за пояс. Веселый вид маленького человека сменился обиженным. Саймону стало стыдно, хотя осторожность никогда не повредит. И он взял стрелу, аккуратно завернутую в тонкую ткань. «Спасибо», — с трудом проговорил он. Лицо Бинабека оставалось лицом человека, доброту которого не оценили. Чувствуя себя виноватым и сконфуженным, Саймон развернул стрелу. Хотя у него и не было еще случая рассмотреть ее хорошенько, сейчас он сделал это только для того, чтобы хоть чем-то занять руки. Стрела не была выкрашена в белый цвет, как полагал Саймон. Скорее, она была вырезана из дерева с абсолютно белой древесиной. Оперение тоже было снежно-белым, только наконечник, выточенный из голубого камня, выделялся на белом фоне. Саймон взвесил ее на ладони, оценивая удивительную легкость в сравнении с неожиданной твердостью и гибкостью стрелы, и воспоминания о предыдущем дне нахлынули на него. Он знал, что никогда уже не сможет забыть порывистых движений и кошачий глаз ситхи. Все, что рассказывал доктор Моргенс, оказалось правдой. Вдоль всего древка был тщательно нанесен причудливый орнамент из точек и завитков. «Она вся покрыта резьбой», — вслух подумал Саймон. «Все это имеет огромное значение», — произнес тролль и застенчиво протянул руку. «Пожалуйста, если я могу». Саймон снова почувствовал жгучий стыд и быстро отдал стрелу. Бинабек начал вертеть ее в руках, подставляя попеременно под лучи солнца и отблеска костра. «Это очень старый друг ситхи». Он прищурил узкие глаза так, что темные зрачки совсем исчезли. «Она существовала довольно долгое время. Ты владеешь отныне весьма благородной вещью, мой друг Саймон. Белую стрелу непросто получить. Складывается впечатление, что эту стрелу оперили в Тумит-Ая, а это была крепость ситхи, и задолго до того, как ушел под голубой лед восточный край моей родной страны». «Откуда вы знаете все это?» — спросил Саймон. «Вы умеете читать на этом языке?» «Немного умею читать на этом языке, и есть такие вещи, которые может заметить очень опытный глаз». Саймон снова взял стрелу в руки, испытывая к ней куда больше почтения, чем раньше. «И что я должен с ней делать? Вы говорите, что это плата за услугу?» «Нет, друг мой, эта стрела значит долг, который не оплачен, а ты должен очень бережно хранить белую стрелу. Если она никогда не будет тебе нужна, как предназначено было, ты будешь долго очень любоваться. Это красивая вещь». Легкий туман все еще висел над прогалиной и между окружавшими ее деревьями. Саймон прислонил стрелу к бревну и подвинулся ближе к огню. Бинабек вынул из углей голубей, прихватив их двумя палочками. Одного из них он положил на теплый камень у ног Саймона. «Сними сожженные листья», — объяснил тролль. «Потом подожди немного времени, чтобы птица стала не очень горячей, и можешь поедать ее». Повиноваться последнему совету было нелегко, но Саймон справился и с этим. «Как вы их раздобыли?» — спросил он, наконец, с полным ртом, вытирая траву липкие от жира пальцы. «Позже я буду рассказывать тебе, как я их раздобыл». Бинабек чистил зубы согнутым голубиным ребрышком. Саймон откинулся к бревну и закрыл глаза. «Матери Лисе, это было чудесно!» Он вздохнул, впервые за долгое время не питая зла к окружающему миру. Немного пищи в животе, и все переменилось. «Я очень рад, что это простое лечение достигает таких немыслимых быстрых результатов!» Саймон погладил живот. «Мне на все наплевать сейчас!» Он задел локтем стрелу, и она задрожала. Юноша придержал ее, останавливая, и снова вспомнил вчерашнее. Мне уже даже не так паршиво из-за этого человека вчера». Бинабек бросил на Саймона взгляд умных карих глаз. Он продолжал спокойно чистить зубы, но его высокий лоб сморщился. «Ты не чувствуешь себя плохо больше из-за того, что он стал мертвым, или из-за того, что ты сделал его мертвым?» «Я не понимаю», — нахмурился и Саймон. «Что вы имеете в виду? Какая разница?» «Разница как раз такая же, как между очень большим камнем и очень маленьким жучком. Но я оставляю тебя поразмышлять». «Но...» — Саймон снова смутился. «Да, но он был плохой человек». Бинаби кивнул, но утвердительный жест не означал согласия. «В этом мире очень много плохих людей. Я не могу сомневаться в этом. Он убил бы ситхи». «Не могу с тобой спорить». Саймон тупо смотрел на груду птичьих костей, лежащих на камне у него под носом. «Я не понимаю, что вы хотите узнать?» «Где то, к чему ты идешь?» Тролль бросил косточку в огонь и встал. Он был удивительно маленьким. «Что?» Саймон долго подозрительно смотрел на него, пока смысл слов Бинабека не дошел до него. «Я хотел бы знать, куда ты идешь, потому что мы могли бы очень путешествовать вместе немного времени». Бинабек говорил медленно и раздельно, как обращаются к любимой, но глуповатой старой собаке. «Я думал, что солнце в небе слишком молодо, чтобы затруднять тебя другими вопросами. Мы, тролли, говорим, делай философию своим вечерним гостем, но не давай ей оставаться на ночь. Теперь, если мой вопрос ненамеренно не оскорбил тебя, куда ты идешь?» Саймон встал, с трудом разогнув ноги. Суставы скрипели, как несмазанные петли. Он снова засомневался в искренности тролля. Он не был уверен, что любопытство маленького человека столь уж невинно. Один раз он уже жестоко поплатился, поверив тому проклятому монаху. Впрочем, сейчас уже не оставалось другого выбора. Ему необходим спутник, который не новичок в лесу. Маленький человек, видимо, отлично разбирался в походной жизни. Саймону внезапно ужасно захотелось, чтобы с ним снова был кто-то, на кого спокойно можно положиться. «Я иду на север», — сказал он и рассчитанно рискнул, добавив. «В Наглимунд. А вы?» Саймон осторожно наблюдал за троллем. Бинабек упаковывал свою незатейливую утварь в заплечный мешок. «Видишь ли, я предполагаю путешествие далеко тоже на север», — ответил он, не поднимая глаз. «Кажется, здесь мы имеем отрадное совпадение путей». Он поднял, наконец, темные глаза. «Как странно, что ты должен путешествовать к Наглимунду. Такое название я много раз слышу за последние недели». Его губы тронула едва заметная таинственная улыбка. «Вы слышали?» Саймон поднял белую стрелу, старательно изображая беспечность. «Где?» «Время будет для разговоров, когда мы выйдем на дорогу». Тролль улыбнулся широкой желтозубой улыбкой. «Я должен позвать Контаку, которая без сомнения сеет ужас и отчаяние среди грызунов, которые имеют жилище в окрестностях. Чувствую себя свободнее, чтобы освободиться от излишков для быстрой ходьбы». Для того, чтобы последовать совету Бинабека, Саймону пришлось взять белую стрелу в зубы.